Глава 23. На этом, собственно, прием у лорда Маджнуна закончился. Меня отношение правителя Вавилона к ситуации не удивило. Все же поменяйся мы местами и начни тот же Маджнун устанавливать свои порядки в Спарте, я бы точно так же намекнул бы ему, как не следует себя вести. Встречи с Мэнфи я не искал. Такое внимание могло вызвать лишнее подозрение. Конечно, от Маджнуна или лорда Ме, как я стал звать его про себя, чтобы не ломать язык, появление у сестры Сидры из Спарты не могло укрыться. Но пускай думает, что это исключительно взятка ради хорошего отношения. Конспирация-с. Уже возвращаясь на постоялый двор, я прихожу к мысли, что пора бы уже и честь знать. Первый контакт с Вавилоном достиг всех целей, которые я перед собой ставил. Заработали? О, еще как. Заявили о себе. Думаю, после произошедшего о Спарте будут знать теперь все фракции без исключения. Установили связи с местной верхушкой. Мэнфи и договор, скрепленный системой, при мне. Это дает надежную защиту от любой бюрократии. Что касается силового противодействия, я наглядно показал, что Спарте не стоит переходить дорогу. Да и для лорда Ме это теперь станет делом принципа. Сказал, что способен справиться со своими проблемами, значит, должен соответствовать. Как минимум предупредит всех, чтобы к нам не совались. Поэтому о безопасности будущих караванов внутри Вавилона можно не беспокоиться. Награда с царского плеча, дом в черте Вавилона вообще оказывается удивительно к месту. Я уже думал о том, что надо перебраться с постоялого двора на постоянную базу. А теперь, когда встал еще вопрос безопасности, из пожелания это превратилось в необходимость. Выходит, что все намеченные лично мной задачи исполнены, а, следовательно, причин, чтобы задержаться в городе, больше нет. Огромное количество ебалов так и ждет, чтобы я пустил их на развитие Спарты. На них можно купить и чертежи, и рецепты, и сырье. Да много что вообще можно провернуть. Для нашего поселения это все равно, что открытое месторождение нефти или кимберлитовая трубка. А предварительную сумму выручки Богучаров и Хрюша мне уже огласили. 1600 ебалов. Ужасающая сумма. Потрясающее воображение сумма. И все это за несколько дней торговли. А также учитывая, что не все содержимое телег еще продано. Где-то треть сидры и украшений из кожи еще ждут своего часа. Конечно, здесь имеет место сразу ряд факторов, в том числе и новизна продукта. Не создай я нужный ажиотаж благодаря появлению на вечере у Мэнфи, то был бы столь сильный спрос на наши товары? Сомневаюсь. Скорее всего, в будущем, когда пропадет этот самый эффект новинки, то прибыль, может, и просядет, но пока мы на гребне торговой волны. Патрички, как и многие другие товары из кожи, заработали репутацию статусного товара. А потому так или иначе останутся игроки, что будут всеми способами стараться подчеркивать свое положение. Часов от Патек Филипп или сумок от Гуччи здесь пока не появилось, так что наш Патрик неожиданно вошел в торговую элиту нового мира. И его изделия будут скупаться впредь для того, чтобы местные богачи могли выпендриваться друг перед другом. Но главным товаром, что принес нам баснословную прибыль, оказался системный сидр. А вот уже его поставки должны только расти со временем, а прибыль, соответственно, увеличиваться. Поскольку у нас просто нет сейчас конкурентов в данной области. Никто из местных фракций еще не вывел достойный аналог нашему сидру. Тут, с одной стороны, чистое везение, с другой – недостаток культурных растений. Понятно, что едва на рынке появится аналог, как наши доходы резко упадут. Но опять же, это неизбежное зло. А важно лишь то, что на данный момент я смогу снять все сливки с неискушенной публики. Подводя итоги, можно смело заявить, что я перевыполнил поставленный перед собой нашей миссией план. Меня больше ничто не держит в Вавилоне. Да и оставлять собственное поселение без лорда – это тоже не слишком хорошо. Лорд-варвар — это картинка для местной публики. На самом деле вся наша сила базируется исключительно на мощи и благополучии Спарты. Сильнее поселок — сильнее я сам. Очень простая арифметика. И теперь требуется плотно заняться его развитием, чтобы в будущем иметь возможности для противостояния или хотя бы достойной конкуренции Вавилону. С подобными мыслями я и засыпаю, прижимая усталую Хрюшу к себе. Ранним утром на постоялый двор прибывает чиновник, ответственный за жилищный реестр. По крайней мере, это он так представился. Приятно видеть, что распоряжения лорда Ме исполняются настолько оперативно. Зовут данного персонажа Гребень. Несложно догадаться, почему. У поджарого и коренастого мужчины на голове грозно торчит прическа иракес. Оригинальная для чиновника, но мы здесь все в какой-то степени начинаем жизнь заново. «Господин Шурик, меня направили к вам по указанию лорда Маджнуна, чтобы я лично показал вам доступные варианты особняков для размещения постоянного представительства фракции Спарта в Вавилоне», — пафосно выдает мужчина. «Вот оно как», — киваю я. «Полагаю, подобный осмотр займет немало времени». «Определенно. Ведь чтобы оценить все красоты и преимущества каждого варианта, потребуется скрупулезная проверка», — сурово добавляет мужчина. С первого взгляда он кажется этаким заносчивым засранцем, который более думает о том, чтобы накидать понтов о величии Вавилона, чем о моих интересах. Но это можно поправить. «Уважаемый», — говорю, — «дело долгое, а день ожидается жаркий. Не желаете ли освежиться перед нашим походом? Сидр Манфис — самый модный напиток Вавилона, одобрен самой властительницей. Что скажете?» Гребень как-то неестественно вздрагивает, после чего воровато оглядывается и, снова нацепляя на себя серьезный вид, кивает. «Почту за честь!» Молча показав дорогу, я провожу чиновника до обеденного зала, где одна из местных служанок разливает нам системный сидр. Стоило только Гребню сделать большой глоток алкоголя, как вся напыщенность его лица сходит прочь. «Лучше?» — усмехаюсь я. «Лучше!» отвечает зеркальной ухмылкой мужчина. «Вы бы знали, как порой сложно работать в жилищном секторе. Особенно в новом мире, где каждый второй или третий может тебя в баранку скрутить и запулить куда-то за горизонт. И никакие законы тому будут не страшны». «Могу себе представить», — отвечаю я. Как оказалось, Гребень является вполне себе адекватным мужиком, бывшим барабанщиком в любительской панк-рок-группе. Попав в Вавилон в числе первых кластеров, он сменил несколько профессий, пока не стал специалистом по местной недвижимости. Работая уже не первый день со здешней элитой и приезжими гостями из прочих фракций, Гребень был вынужден научиться вести себя как «жженый горшок с пафосным дерьмом», как он сам выразился. Ведь так уж вышло, каждый клиент мнит себя пупом земли, а с новыми характеристиками еще и прикурить может дать за любой намек на неуважение или непочтение. Занятно, что вместо официоза современного мира пришло этакое заискивание из прошлого. Господин, сударь, уважаемый повелитель, владыка и много-много похожего. Раньше я даже этого не замечал, списывая все больше на заскоки системы. «Вождем назвала? Ну так логично, что и остальные тебя кличут. Твой класс лорд, так и обращение соответствующее. Рабы, господин. Вроде как все не выходит за рамки логики. Но вот теперь, даже в Вавилоне, практически мегаполисе по меркам системы, подобное отношение сохранялось. Будто и не было прошлой жизни вовсе. Стоило мне предложить один ебал мужчине за краткую сводку по его работе, как тот и вовсе запел соловьем. Как выяснилось, эта инвестиция сэкономила мне немалые деньги. Подарок лорда Ме мог считаться таковым весьма условно. Мне было даровано только право купить недвижимость в городе. «Для приезжих это исключение», — пояснил чиновник. «Так, право на покупку домов в Вавилоне имеют только граждане города. Не жители, а именно граждане. То есть местная знать. Также представительства имеют фракции, которые на постоянной основе сотрудничают с Вавилоном. Так что это, можно сказать, укрепление статуса за мой же счет». Но и это не все. Покупая дом, ты оплачиваешь только само строение. Земля остается во владении городских властей, и за нее необходимо платить постоянный налог. А в случае просрочки все здание конфискуется в пользу казны. В Вавилоне случаи, когда гражданин или житель не в состоянии оплачивать свои дома, не так уж и редки. Даже чиновникам не гарантируется хлебное место, А если тот или иной игрок себя скомпрометировал недостаточным качеством работы, то его с лету могут турнуть с насиженного места. А вместе с тем пропадают и все его доходы. И прежнее место жительства становится просто не по карману. И потому такой вот домик город у данного клиента конфискует. Поэтому на рынке недвижимости Вавилона постоянно царит текучка. Одни владельцы покидают особняки, переселяясь в трущобы, другие с радостью заселяются на их место. Незаменимых людей нет, как и нет вечно преданных. Где-то да ошибутся. Особенно при условии столь великого разнообразия соблазнов. При наличии Мэнфи с ее способностью коррупционные проверки в Вавилоне проходят на редкость эффективно. И в основном освобождаются постройки в центре города, статусные и дорогие, покупать которые для торговой надобности или для обычной жизни никто не будет, только ради тщеславия и понтов. Вот теперь уже становится понятней, отчего лорд Вавилона был столь щедр. По сути, он отдает мне чемодан без ручки. Какой бы я участок ни приобрел, мне придется платить за него немаленький налог на землю. А в довесок я и мои люди будут у него как на ладони. Не то что в глубине внешних районов, где порой игроки ютятся, как сардины в банке. Хитрый ход. И определенно не глупый. Полагаю, нам пора тогда посмотреть на эти варианты, интересуюсь я. Конечно, соглашается со мной Гребень. Я беру с собой майора, Хрюшу, Богучарова и третьего с Пиррой. Последние двое обеспечивают охрану для нашей делегации, тогда как остальные являются членами приемной комиссии. Майор отвечает за обеспечение безопасности нашей будущей базы в Вавилоне, Богучаров — за торговлю и доставку товаров до точек сбыта на рынках, а Хрюша — за эстетическую красоту и удобство. Никто же не хочет жить в каком-нибудь огромном складе без ничего. Комфорт также имеет немалое значение. Гребень, показывая тот или иной участок, выдает по нему подробную справку вплоть до предыдущих хозяев, а также их грешков, из-за чего те лишились собственности. Представленные варианты поражают своим разнообразием. Есть среди них как просторные особняки, почти ничем не уступающие дворцовому крылу Мэнфи, так и совсем крохотные особнячки, больше смахивающие на каменные избы. Каждый из представленных вариантов встречает поток критических замечаний от моих сопровождающих. Потребуется не менее 50 бойцов, чтобы обеспечить охрану такой базе. Майор дает оценку очередному дворцу. «Отсюда до рынка придется делать такой крюк, что и половины дня не хватит», бурчит Богучаров по поводу дома с огромным парком на севере Вавилона. «Гребень ведь сказал, что здесь прежние владельцы устраивали кровавые оргии. Ноги моей здесь не будет». «А вдруг энергетические паразиты какие-то завелись здесь?» — ежится от вида мрачного поместья Хрюша. Спустя уже 3 часа хождений по сдаваемым домам мы находим, казалось бы, идеальный вариант. 3-этажный особняк, который находится равноудаленно от всех точек интереса, а именно дворца лорда, въезда в город и даже рынка, на котором мы сейчас торгуем. Все мои подчиненные высказывают положительно о нем, что произошло впервые за весь день. «Сколько-сколько?» — повторяю я, когда мне кажется, что я ослышался. Дом сам стоит 1000 ебалов. Близко ко дворцу и выходит на главную улицу, — поясняет Гребень. Оттого и аренда у него высокая. 10 ебалов в сутки. Отдать больше половины всего заработанного за дом? Да еще и далее отваливать по 300 ебалов в месяц просто за право находиться в Вавилоне? Понты дороже денег, но не в этом случае. Нет, качаю головой, не вижу смысла. Это все, разводит руками Гребень. Мы посмотрели все варианты, других нет. Отказаться? Думаю, это не то предложение, от которого отказываются. Получится, что я отверг дар лорда Вавилона. Можно сказать, он ко мне со всей душой, а я в лицо плюнул. Но и отдавать в казну все, что нажито непосильным трудом, такая себе идея. Тут мне приходит неожиданная идея. «Гребень», — обращаюсь я к мужчине, — «а что будет с тем особняком, что принадлежал работорговцам? Его тоже ведь должны внести в жилищный список?» «Хм», — прикрывает веки на мгновение чиновник, — «в теории все так, но здесь нельзя утверждать стопроцентно. Его могут и продать на ближайшем аукционе. Поскольку он поврежден во время штурма, то казна, скорее всего, в нем не заинтересована и постарается избавиться как можно скорее. За счет Вавилона его чинить не будут. Любопытно, что там успели повредить. Мы его вроде осторожно штурмовали. Разве что пару дверей вышибли и мебель поломали. Уважаемый Гребень, я вижу, что ты профессионал своего дела. Я подмигиваю чиновнику. Можешь выяснить детали и поспособствовать решению этого вопроса? Внимание! Сформирована миссия. Имя? Вавилон слезам не верит. Описание. Поспособствуйте тому, чтобы лорд Шурик получил указанное поместье в собственность. Награда — 5 ебалов. Награда вполне себе обоснованная. Да и мне совсем не жаль заплатить ради получения приличной базы в черте города. Конечно, сделаю все, что в моих силах. Прочитав описание миссии перед глазами, Гребень с радостью принимает ее. Мы довольно пожимаем руки. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Дальнейшие события происходят буднично. Оставив нас, Гребень отправляется на аукцион, чтобы узнать конкретику по особняку работорговцев. Мы же решаем дождаться новостей в одной из местных таверн. Так, проведя пару часов в беседах и плотно перекусив местной кухней, мы снова встречаемся с чиновником. Дом был действительно представлен на аукционе и уже вечером должен был быть выставлен на торги как главный лот. Но благодаря вмешательству Гребня удается выкупить его за 400 ебалов. Но самое приятное не это, а аренда, которую нам придется платить. Всего-то 2 ебала в сутки. Уже куда как ближе к приемлемой планке. Выбранный дом удачно расположен. Не на главной улице, понятное дело, но на небольшом холме, что открывает обзор на несколько кварталов вокруг. Да и до рынка близко. Но главное – это то, что его достаточно легко охранять. Понятное дело, что работорговцам это не помогло, но ведя они наблюдение и охрану как положено, и бой бы прошел уже не так успешно. Так что этот особняк – хорошее и выгодное приобретение для Спарты. Оставив в Вавилоне часть солдат, я не буду беспокоиться о безопасности нашего представительства. Пока против Спарты не выступит Черная Стража, наша база будет неприступной крепостью. Распрощавшись с радостным после получения награды Гребнем и забрав у него документ на владение нашей новой собственностью, мы возвращаемся на постоялый двор. Особняк еще потребуется привести в надлежащий вид, но и тут Гребень помог, заявив, что направит к нам своего хорошего знакомого из официальных подрядчиков. И все-таки весь Вавилон держится на одних связях. Приближаясь к постоялому двору, я замечаю у ворот нескольких стражников и еще где-то с десяток игроков, одетых как новички. «Это вы, лорд Спарты?» — привлекает мое внимание один из стражников. «Да, это я. В чем дело?» — отвечаю. «Да вот у нас тут проблемка возникла». Чешет он затылок. «Вчера вместе с жителями Вавилона в подвале оказалось несколько новичков. Мы предложили им присоединиться к городу, но они не хотят и уходить не желают. Начальник второго крыла стражи Юрк велел передать их вам». С сомнением оглядываю группу людей. Вот оно, хваленное гостеприимство Вавилона. Либо присоединяйся, либо катись на все четыре стороны. Зачем плодить на улицах нищету? «Так и сказал передать?» Уточняю. «В каком статусе?» «Если дословно он сказал, лорд Шурик освободил, он пускай с ними и разбирается», — ухмыляется стражник. «Так, и что же мне с вами делать?» — спрашиваю. «Почему вы не хотите присоединиться к Вавилону?» «Мы больше не доверяем этому городу!» — выдает один из молодых парней, косясь на стражников. «Мы даже толком и к фракции не присоединились, а нас уже здесь взяли в кандалы и обратили в рабство!» «Если желаете, мы можем отвезти их на арабский аукцион. Вся стоимость уйдет вашей фракции», — берет слово стражник. «Пожалуйста, мы готовы на все, только не на аукцион!» Новички падают передо мной на колени. «Таких, как мы, скупают змееглазы, а это верная гибель!» «А если я скажу, что в Спарте вы все равно тоже будете рабами, вы все равно готовы пойти за мной?» Хмуро интересуюсь у них. Среди новичков раздаются взволнованные шепотки, но уже совсем скоро они дают единый ответ. «Что угодно, но не аукцион!» Это же надо было их довести до такого состояния. Что им пришлось пережить, чтобы хвататься за любую соломинку, лишь бы обрести хотя бы иллюзорный лучик надежды? «Хорошо, я не против того, чтобы вы стали частью Спарты». Взмахиваю я руками. «Даже более того, уверен, что уже в скором времени вы станете полноценными жителями моего поселения. Рабам не требуется выплачивать никаких долгов. Через месяц испытательного срока вы сможете стать жителями Спарты. Но и бездельников мы не терпим». «Мы будем работать, не покладая рук!» — радостно отвечают мне новички. «Можете быть свободны, дальше я сам справлюсь». Кивнув стражникам, я предлагаю игрокам стать рабами Спарты. И 10 сообщений о согласии становятся мне ответом. Еще одна неожиданная удача в Вавилоне. Отправив новых спартанцев к Хрюше, чтобы та их накормила и разместила, я остаюсь в столовой, чтобы собраться с мыслями. Нужно разложить все последние события по полочкам и определить дальнейшие действия. Однако спустя уже 15 минут ко мне подходит третий, сопровождая незнакомую девушку. «Мой лорд, к вам посыльная», — кратко поясняет он. Удивившись, я смотрю на укутанную в плащ незнакомку. «Чем могу быть полезен?» «Госпожа Мэнфи хочет с вами встретиться, господин», — кланяется она. «Что ж, тогда не будем заставлять ее ждать». Поднимаюсь я из-за стола. «Третий, идешь со мной». Тот молча склоняет голову. Служанка ловко ведет нас через толпу, словно юркая рыбка через суету кораллового рифа. Мы едва поспеваем за ней. И все же Вавилон — большой город. Это особенно заметно, когда ты идешь по торговым переулкам вблизи главных улиц. Здесь каждый третий пытается перекричать другого, привлечь внимание, заинтересовать. Десятки ларьков, сотни покупателей, и игроки, и игроки, и игроки. Неожиданно девушка перед нами замирает, как вкопанная. Впереди на улице возникает что-то вроде паники. Торговцы спешно убирают свои товары, скупщики всего на свете прячут таблички, остальные прижимаются к стенам. Толпа расступается перед кем-то, словно море перед Моисеем. «Сюда, лорд Шурик». Кривя личико в брезгливой гримасе, девушка подталкивает нас к одному из неприметных проходов между домами. «Что происходит?» Спрашиваю я у нее. Третий на всякий случай вынимает лопатку, я тоже берусь за оружие. «Архитекторы!» Служанка выплевывает это слово, словно ругательство. «А это еще кто?»